Глава 8. 44 дня до. «Заметка. Не знаю, зачем, но решила записать», — проговорила Мария, сидя у панели управления челнока. «44 дня до выхода планеты из зоны обитаемости. Сегодня мы приступили к обустройству зоны. Локация выдалась, как мне кажется, весьма удачной. Пещера полностью подходит для проекта и по габаритам, и по защищенности. Если брать в расчет процент наличия металла АМО в здешних породах, камнях, да во всем в округе. Чтобы создать такую пещеру искусственно, нам понадобилось бы не менее года и запас нанопыли, который в разы превосходил бы имеющийся. Успех миссии я оцениваю примерно в 17%. Жаль, это займет больше времени, чем я могла надеяться. Коротко, что я могу сказать о команде?» Она задумалась. Ей хотелось донести как можно больше информации в этом коротком докладе, но мысли ее путались. «Зря на нее взвалили это бремя», — подумала она. Она задумалась, почему ей доверили такую важную миссию. Быть может, потому что она ручной военный, разделявший более идеи корпорации, нежели желание брецать оружием и дырявить на своем пути все, что не похоже по параметрам на человеческую особь. Она была майором, но за что ей присвоили это звание? За то, что она словно курьер доставляла грузы или пассажиров из точки А в точку Б? За то, что она, наплевав на личную жизнь, сжигала свои годы в прыжках? Разве работа водителем является предлогом для очередных звезд на погонах? Мысли захлестывали ее. «Соберись!» — приказала она себе и, глубоко вдохнув, продолжила. «Что касается Овечкина Константина, он весьма неплохо справляется с отведенными ему заданиями». «Он весьма удачлив», — продолжила она. «Справляется с возложенными на него обязанностями по охране нашей маленькой общины. Да, воевать после встречи с личинками на лапах не с кем, но я уверена, что он будет готов решить любую проблему с неприятелем, появись он на нашем горизонте». Екатерина с головой ударилась в синтез. Из останков жителей пещеры, благо их у нас в достаточном количестве, она с помощью биован, изготовленных в кустарных условиях, производит для нас несколько видов кислот, уверяя, что именно эти вещества помогут нам выполнить задачу. Хочу добавить, что с помощью муравьев, прости, Семёныч, знаю, ты не любишь, когда так называют нанопыль, она из плоти тех же недопауков и местных растений, сумела создать что-то вроде питательной пасты. По вкусу она напоминает паштет из сети кафе быстрого питания «Буратино». Гадость еще та, но после недель на таблетках вместо еды данное блюдо кажется кошерным. Отдельно хотела бы сказать о Камышеве. Максим принялся к реализации приказа. Он пытается создать ворота, которые перекроют вход в нашу пещеру, не давая местной звезде поджарить нас в момент X. В запасах у меня есть немного взрывчатки. Если дела пойдут плохо, я взорву проход, надеясь, что завал не будет слишком крупным и не похоронит нас заживо, не давая возможности выбраться. Мысль о том, что высокие температуры могут повредить челнок, также посещают мою голову. Но я понимаю, что это бред. Мое присутствие в челноке активировало бы силовую броню, и корабль, скорее всего, переживет этот апокалипсис, но... Мне кажется, это все бессмысленно. Деда, я боюсь, что мы не переживем это все... Я боюсь оставаться под защитой тысяч тонн местных скал. Боюсь, что челнок будет уничтожен. Боюсь, что я сгорю вместе с челноком. Она постучала пальцами по пластику панели. В груди саднило, и дыхание срывалось. Я пытаюсь не проявлять страх перед ребятами, но они чувствуют. Они все чувствуют. Максим стоял у стены. На мониторе его перчатки были высвечены чертежи сложного механизма с большим количеством рычагов и противовесов, и все это он планировал воплотить в жизнь в ближайшие дни. «Может, послушаешь Катюшу?» – спросил Костя, положив металлические емкости на пол, где уже лежали около дюжины разных размеров и цветов баллонов. На нем была точно такая же перчатка, как и у Макса. «Она обещает, что уже к вечеру соберет примитивный аккумулятор, а части для подключения реактора будут готовы через пару недель». «Мне бы хотелось минимизировать потребление энергии», — ответил Макс, увеличивая не понравившийся ему узел и листая другие варианты, предлагаемые нейросетью перчатки. Да, сейчас она была отключена от общей сети, но хранилище данных имело сотни и тысячи вариантов решения практически любой поставленной задачи. «Реактор почти вечен», — поднял бровь вояка так высоко, что лобные морщины попытались добраться до его лысины. «Я, конечно, не семи пядей во лбу. Я, может, вообще без пядей, но я-то понимаю, что мощность реактора в десятки раз превышает необходимую для проекта. Так зачем нам экономить?» «Так нужно, Костя. Так нужно. С инженерной точки зрения ты прав, а вот с военной ошибаешься». «Не понял». Костя замялся и послабил хват перчатки, сильно передавившие ему предплечье. «Поясни. Чё это я с военной точки зрения не прав? Я хоть и рядовой, но кое в чем кумекаю, ты не сомневайся». «Поясняю», — не отвлекаясь от экрана, ответил Максим. «Маяк, который мы планируем здесь возвести, должен быть скрытым от чужих глаз». «Кроны?» — спросил Костя. «И они тоже. Сложные механизмы, потребляющие любой вид энергии, так или иначе можно отследить, уловить. Поэтому я не повешу здесь ни единой лишней лампочки без острой на то необходимости». Лицо Макса исказилось, словно он увидел что-то уродливое. Уродливым, по его мнению, оказалась предлагаемая перчатка и решение очередной задачи. «Так маяк будет пульсировать, отправлять сигнал». Костя растерянно смотрел на товарища. «Его по этим сигналам найдут. Лампочки им точно не нужны». «Не найдут. Сигнал отправляет планета, даже сейчас. С помощью него мы здесь и оказались. Мы лишь наложим на ее сигналы нужную нам информацию в виде слабых шумов, помех, столь незначительных, что найти их будет сложно даже тем, кто знает, что и где искать». «Да!» Инженер радостно сжал кулак левой руки, заставив костяшки побледнеть. «Это то, что нужно! Открываем муравейники!» «Да, шеф», — ответил Костя и принялся отвинчивать крышки на металлических емкостях. Содержимое капсул тут же высыпалось на землю и растекалось по земле ровным серым слоем. «В сумме 410 кило. Ты говорил, нужно пару тонн, да?» «Ага», — улыбаясь, ответил Макс и подвел перчатку к полу. Серая масса пыли качнулась и потянулась к центру. Это выглядело словно видео равномерного таяния масла, включенного в обратном порядке. Макс посмотрел на завороженное лицо Кости. «Что, никогда не работал с таким количеством пыли?» «Нет. Видеть видел, а вот сам не работал. Это не входило в подготовку. Никогда не привыкну к зрелищу, не сомневайся». «Привыкнешь через пару недель». Мелкие частицы под перчаткой инженера собрались в идеальный цилиндр в метр высотой и застыли. Макс быстро пролистал на экране показания и список задач, после чего нажал на надпись «Выполнить». Идеальные линии цилиндра нарушились. Щупальцем из него потянулся отросток. Дотянувшись до стены, он принялся разбиваться тонкими ветвями, расползаясь в стороны и вверх. Сначала это было похоже на хаотическое распространение неведомой заразы, пустившей корни на матовом камне, пытаясь отыскать возможность, щелочку, за которую можно будет зацепиться и прорасти. Уже через минуту движение нанопыли упорядочилось. Она очертила идеально ровные линии на стенах и на потолке, размечая собой контуры будущих врат. «Теперь я понимаю, почему их называют муравьями», — произнес Костя, глядя на тонкую, дрожащую линию, вгрызающуюся в камень. «Пойдем отнесем баллоны Кате. Ей цвет мет не помешает». «Заметка!» Мария сидела на капитанском кресле, и вид ее был встревожен. 33 дня до выхода из зоны выживаемости. У нас наметились проблемы. Главное – это ОМО. Этот металл и благодать, и проклятие. За 11 суток постройка врат выполнена на 14%. И это при условии, что я отдала Камышеву почти 4 тонны пыли. Я проверила проект врат. Максим выбрал, может, не самые лучшие варианты, но точно одни из самых быстрых в постройке. Мы не успеваем в срок. Мне придется подготовить план «Б». «Ты звала?» – спросил Макс, выходя на свет из мрака пещеры. Следом за ним вышла и Катя. «Да», – ответила Мария, ощупывая стену. «Нам нужно заложить взрывчатку и рассчитать силу взрыва, чтобы с одной стороны защититься, а с другой, чтобы мы смогли выбраться позже, когда температура упадет». «Без проблем», — ответила инженер-химик. «Пойду займусь расчетами. Через четверть часа буду готова». «Странная она тебе не кажется?» – спросил Максим, как только убедился, что Катя его не услышит. «Не знаю. Косте вроде нравится». Майор пожала плечами. «Косте нравятся все, у кого есть». Он прервал речь ухмылкой. «У кого есть женские первичные половые признаки. А с Катькой он лишь потому, что ты дала ему отворот-поворот. Твои первичные признаки его привлекают намного больше». «Может быть, ты и прав. Может, и вправду ответить взаимностью, как считаешь? Мне кажется, ты тоже был бы не против». Взгляд ее был настолько безэмоционален, что Макс не мог даже предположить, шутит она или говорит всерьез. «Ей бы в покер играть». Этого он не сказал. «Меня все устраивает, и... А ты не боишься, что мы не сможем выбраться из-под завала?» «Новая заметка». Мария потирала гелевый бандаж на предплечье левой руки. 25 дней до потепления. Работы движутся медленно. Причины вам известны. Нехватка элементов играет роль, но мы справляемся. Батоева, наш химик, выжимает в пробирку каждого червячка, которого найдет, но все же очень остро стоит нехватка некоторых элементов. На этой чертовой планете нет почти ничего. Я облетела ее по условному экватору. Голые камни... и, может, дюжина одинаковых оазисов с идентичной растительностью. Делаю предположение, что оазисы эти искусственны, так как они полностью копируют друг друга. Взрывчатка заложена. Необходимый минимум питания был оставлен на челноке. Все остальные запасы мы переместили в пещеру. Чистого запаса протеиновых таблеток хватит почти на 2 года, а учитывая Катин паштет, времени у нас будет больше». «Готовьте медиков. Наши системы ЖКТ будут не в лучшем состоянии, когда мы вернемся». Они сидели на камнях, размер которых позволял использовать их как стулья. Над стеной в 2 дюжинах ванн трудились муравьи, разбирая на составляющие, на молекулы то, чем хозяин решил их накормить, если такое определение уместно. Все емкости были разного размера, глубины и формы. Максим догадывался, что так задумано, но уточнять подробности не стал. «Я ознакомилась со списком элементов, которые ты мне передал», – произнесла химик. «По большому счету у нас есть все, но придется безвозвратно уничтожить одну из капсул сна. Единственное, что я не смогу сгенерировать, это припой такого типа, как ты требуешь». «В чем загвоздка?» – спросила майор. Взгляд ее был полон вопросов. Было видно, что она пока ни черта не понимает. «В золоте», — ответила Катя. «Этого металла навалом на любой планете, на любой, кроме этой. Здесь его нет от слова совсем. Но я могу сварганить замену какую-никакую». «Так», — подняла руку Мария, строго, нервно. «В чем, собственно, вопрос?» «Я хочу сделать мини-установку программирования пыли», — ответил Максим, и глаза его с интересом запрыгали между лиц друзей. «Дерзко», — кивнула Катя. «Среди материалов нет необходимого для электромагнита. Даже если бы они были в списке, их у меня нет». «Ты смотришь под ноги, а нужно вверх», — улыбнулся Макс. «В корпусе корабля имеется небольшое повреждение. Его заштопали, но сделали это абы как. Может и надежно, но некрасиво, оставив внушительную раковину». «Короче», — перебила его Маша. «Пожалуйста». «Я сделал анализ набившихся туда песка и пыли. Там очень интересный состав, а главное, они обладают удивительным магнетизмом. Отправляю данные вам на терминалы». Максим нажал несколько кнопок на панели перчатки, отправив заготовленный заранее файл. «Так», – протянула Катя, принимаясь читать результаты анализа на дисплее. «Кобальт, никель, амо, куда же без него? Палагонит, тектит, лантаноиды. Веселенький список». Последнее время она редко улыбалась, но сейчас зацвела. «Мне нужен такой песочек». «А как вы собираетесь его достать?» – спросил Костя, глядя на то, как нанопыль в одной из ванн разбирает на запчасти тушки убитых им опарышей переростков. «Уверен, у нас нет такого сачка, не дотянемся. Кстати, Кэп, как рука?» «Лучше, но еще раз уронишь на меня что-то тяжелее тюбика с паштетом, я тебя домой не возьму». «Я исправлюсь, не сомневайся», — ответил Костя и замолк на полуслове. По нему было видно, что он хочет еще что-то добавить, но он словно опасался открыть рот. «Что-то еще?» — Глядя из-под лобья, спросила Мария. «Да», — словно провинившийся ребенок ответил тот. «Не знаю, насколько это поможет. У меня есть 17 грамм золота». «Неужели?» — спросила майор. «Разве я не приказала избавиться от побрякушек?» «Готов принять наказание, понести ответственность сразу по возвращении на землю». Только теперь стало ясно, его не страшил факт нарушения приказа. Он просто не хотел расставаться с цепочкой, как ребенок с любимой игрушкой. Заметка: 7 дней до выхода из зоны комфорта. Мы с Максимом изготовили металлическую корзину, приспособили ее к крыше челнока и поднялись в песочно-каменный кожух. До сих пор не могу понять, как свет местного солнца пробивается сквозь этот плотный слой и проникает к поверхности. Нашим сачком мы смогли поймать внушительный объем камней разного размера. Вес у этой штуки отрицательный, и она постоянно пытается взмыть в небо. Катерина очень довольна их составом. Остается лишь надеяться, что нам хватит ресурсов для выполнения проекта. Маша переступала через валявшиеся конечности убитых обитателей. Лапы интересовали химиков в последнюю очередь, и она оставляла их в проходе, отделяя от них тела. Пот стекал по телу девушки, заставляя майку прилипнуть к хозяйке, словно вторая кожа. «Повышение температуры. Сегодня еще на 2 градуса. Духовка разогревается», — подумала она, и страх попытался превратиться в слезы. Она задавила их, прикоснувшись к вискам указательными пальцами. Войдя в зал, она уже по привычке подняла голову вверх. Там, под потолком, серая масса нанопыли разлагала на составляющие камни неведомой силой, вжатые в свод. «Как успехи?» – спросила она, подойдя к химику. «Неплохо», – ответила Екатерина, не отрываясь от экрана на предплечье. «Даже хорошо. Установка, выполненная Максом, работает. Эффективность ее ниже положенного на 42%, но, честно говоря, это чудо, что мы сумели воссоздать ее здесь. Муравьи создают себе подобных». Мария погладила подругу по плечу. Оно тоже было мокрым от пота. Сказать, что они сдружились, было сложно. Катя держалась особняком, не подпуская никого к себе на близкое расстояние, откуда можно попытаться увидеть ее настоящую, увидеть, что у нее в душе. Да, она иногда проводила ночи с Костей, но это другое. Это лишь потребность, способ отвлечься и снять напряжение, не более того. Мария знала, что они не подруги, но ей хотелось поверить в это, хоть ненадолго. Она в этом нуждалась. «Страшная перспектива, не считаешь?» «Да нет», — спокойно ответила та. «Восстания не будет, если ты об этом. Они неразумны, их мысли находятся здесь». Она постучала пальцами левой руки по перчатке на правой. «Так что беспокоиться не приходится». «Как скажешь. Где ребята?» «Я нашла у реки земляные грибы, вроде трюфеля, только размером побольше. Копаются, надеются разнообразить меню». Заметка. Мария сидела на своем законном месте. В руке ее был кусок мокрой тряпки, которой она терла шею и лицо. «Один день до выхода планеты из зоны обитаемости. Ворота в убежище не готовы, я поняла это давно, но смирилась лишь 6 дней назад, отдав приказ перенаправить всех муравьев на производство новой нанопыли. Возможно, мы не переживем ближайшие сутки, и это страшно. Семёныч, дедушка, мне чертовски хочется домой. Мы еще можем улететь, бросить все и выполнить прыжок, но команда решила рискнуть. Мне даже не пришлось им приказывать. Хорошие они ребята. Передвигаться по улице стало сложно. Температура в тени достигла 62 градусов. У нас есть скафандры, надеюсь, они нам помогут. Ах да, мы сумели воспроизвести еще 507 килограмм нанопыли. Дальше будет больше. Ну ладно, люблю вас. Передавай привет». Она замолкла. Маша понимала, что дед увидит эту запись в двух случаях. Либо если она вернется домой, либо если маяк будет построен. Надежда на одно и на второе была столь мизерной, что все казалось бессмысленным, но девушка заставляла себя верить. Она вошла в пещеру. Команда сидела у стола в свете тусклых фонарей, питающихся от реактора. На лицах их не читалась тревога, и это казалось странным. «Все хорошо», — Сняв шлем, совсем по-свойски спросила Мария. «Да вроде», — ответил Макс. «Муравьи работают». «Шеф, ты в порядке?» — перебил инженера Костя. «На тебе лица нет». «Жара, терпеть ее не могу», — ответила она, уклоняясь от истинного смысла вопроса. «А по мне лучше так», — покачал головой Костя, и лысина его заблестела, отразив свет диодов. Максим только сегодня обновил отсутствие его прически с помощью питомцев, если можно так назвать муравьев, созданных из одного из самых крепких металлов в изученной вселенной. «Если бы здесь было минус 60, было бы гораздо хуже, не сомневайся». «Кать, ты как?» – спросила Мария, вежливо улыбнувшись Косте. Это была улыбка из разряда «Мне очень интересны твои мысли, и я обязательно их выслушаю, но не сегодня». «Я?» – спокойно ответила девушка-химик. «Лентяйничаю. Я записала программу на управляющем устройстве. Как только освободится достаточное количество пыли, запустим ее, и все будет сделано. Конечно, понадобится легкая корректировка в процессе, но минимальная. Мы сверялись с Максом. Проект будет выполнен. И с учетом новой рабочей силы мы сможем выполнить его за 14 месяцев. Так вот, теперь нечем заняться. Скучно. Надеюсь, после бани планетарного масштаба из Земли повылазят какие-нибудь черви в полметра длиной. Я не против синтезировать кусок мяса». Костя тут же вырвал у девушки право голоса и рассказал короткий, но весьма меткий анекдот, который строился на повторении слова «скучно». Все засмеялись. Мария тоже смеялась, хотя в голове ее крутился лишь один вопрос. Неужели они не боятся? Ей хотелось одернуть их всех, схватить за плечи и затрясти так, чтобы взболтать их серое вещество, чтобы до них дошло, что они летят прямиком в духовку, а может быть и в печь. Но она не сделала этого. Несомненно, им тоже страшно, но хорохорясь друг перед другом, скрываясь за пошлыми шуточками, травя байки, им легче переживать происходящее. Кто она такая, чтоб ломать их, пусть и наивный, но нацеленный на удачу, настрой?